Глава 13. В последний момент у меня еще проскочила мысль, что у Черткова могли быть здесь какие-нибудь дела, и ему мог понадобиться кто-то другой. Все-таки такого никогда раньше не было, чтобы он решил провести со мной занятия посреди ночи, да еще и без предупреждения. Но эта мысль испарилась столь же быстро, как и появилась. А еще через несколько минут в мою дверь раздался требовательный стук трости. Я тут же вскочил с кровати и начал одеваться, чтобы не встречать Александра Григорьевича в одних трусах. Но успел натянуть лишь правую штанину, когда в дверь ударили снова. «Темников, твою мать!» — послышался знакомый хрип. «Кончай дрыхнуть!» «Блин, да что там за срочность такая? Надо открывать, пока Чертков не вышиб дверь своей тростью». «Что случилось?» — спросил я, как только открыл ему. Чертков молча вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Доброй ночи, Темников!» — прохрипел он. «Хотя не такая уж она и добрая. Быстро одевайся, бери с собой все свои цацки. Скоро за нами прилетит вертолет». «Какой вертолет?» — не совсем понял я его. «Железный, с винтом», — ответил он, глядя на меня мрачным взглядом. «Ты так и будешь в одной штанине стоять? Или займешься делом? Давай скорее, все вопросы потом!» «Но потом, значит, потом. Терпеть не могу собираться в спешке. Когда выходишь, все время такое ощущение, что я забыл что-нибудь очень важное». Пока я одевался, наставник с любопытством осматривал мою комнату. «Что-то я у тебя книжек не вижу никак», — сказал он в тот момент, когда я застегивал пуговицы на рубашке. «Ты что, не читаешь совсем?» «Как это? Вон же учебники». «Я не про учебники тебя спрашиваю». «Так сейчас же в интернете все читают. С книгами возиться такая морока», — ответил я. «Да и ставить мне их здесь некуда. И так места не хватает». «Да, комната тесновата», — согласился Чертков и показал тростью в сторону шкатулки Люцифера. «А это у тебя что такое?» «Ничего», — соврал я. «Она пустая. Подарок на день рождения. Просто для красоты». «А-а-а», — задумчиво сказал наставник, но, судя по выражению его лица, не очень-то он мне поверил. Тем временем я уже оделся. Надел на себя все артефакты, которые могли мне пригодиться. Затем нацепил на пояс саблю для некрослоя и взял в руки чемоданчик с магической броней. «Готов? Тогда на выход!» — прохрипел Чертков. Затем вышел из комнаты и, не дожидаясь, пока я закрою за собой дверь, потопал вперед. Через несколько секунд я его догнал, отметив при этом, что сегодня он двигается гораздо быстрее, чем обычно. Правда, кряхтит и ругается почти при каждом шаге. Но тем не менее. Меня просто распирало от желания узнать, чем была вызвана эта спешка. Что-то мне подсказывало, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Но все равно интересно. Дежурные внизу проводили нас заинтересованными взглядами и уверен, что они бы сейчас многое отдали, чтобы узнать, зачем это я понадобился Черткову в такое время и куда мы с ним направляемся. Еще бы, стать первыми, кто раньше всех будет в курсе новой сплетни, которая завтра разойдется по всему Китежу, это дорогого стоит. Но нас видели не только дежурные, так что они будут не единственными. Хотя практически все уже давным-давно спали, когда мы вышли из общаги, я заметил, что кое-где зажегся свет, а в окнах появились силуэты. Впрочем, это было неудивительно. Не услышать стук протеза и трости Александра Григорьевича мог только глухой. А учитывая его репутацию в Китеже странного старика, который учит меня питаться младенцами, ясно, что всем интересно узнать, какого черта он приперся ночью в ученическую общагу. Ох, представляю, сколько завтра будет слухов на этот счет. Мы уже подходили к основному корпусу, когда послышался характерный звук приближающегося вертолета. Пока еще далекий, но он становился все громче и громче. Вертолетная площадка располагалась за основным корпусом и была рассчитана на два вертолета. Каким бы ни был статус учеников, им запрещено было пользоваться вертолетными площадками. Иначе пришлось бы устраивать площадку в несколько раз больше. В Ките же было много таких, у которых имелось не по одному собственному вертолету. Однако был один день, когда площадка использовалась довольно активно. Для родителей учеников запретов не было, поэтому в родительский день вертолеты здесь трещали практически постоянно. Понятное дело, каждому роду хотелось продемонстрировать свой статус, а это был очень подходящий момент для этого. Разве может быть что-то лучше, чем день сбора самых влиятельных родов в одном месте? Огни на вертолетной площадке были включены, а недалеко от нее стоял одинокий силуэт, который при ближайшем рассмотрении оказался нашим директором Иваном Федоровичем Орловым. Надо же, он и ночью в своих темных очках ходит. Интересно, он что, их вообще никогда не снимает? Даже когда спать ложится? «Доброй ночи, Максим», — поприветствовал он меня, когда мы подошли поближе. «Что, не дали тебе поспать?» «Да я еще не спал, по телефону разговаривал», — ответил я и посмотрел в ту сторону, откуда раздался звук приближающегося вертолета. «Куда мы летим, Иван Федорович?» «Я никуда, а вы с Александром Григорьевичем в Москву», — ответил он. «Вас там очень ждут по одному срочному делу». «По какому, не скажете?» — спросил я на всякий случай. «Нет», — улыбнулся он и покачал головой. «На месте все узнаешь. Да и не знаю я подробностей». Я посмотрел на Черткова, который стоял рядом с нами и тяжело дышал после быстрой пробежки, которую мы с ним только что совершили. «Вы уж там поосторожнее, Александр Григорьевич», — сказал он. «Постарайтесь вернуться в целости и сохранности». В этот момент я уловил в голосе Орлова какие-то новые, совсем незнакомые мне нотки. Хотя он старался ничего не показывать, я бы сказал, что это была тревога. Если до этого у меня была мысль, что Чертков приготовил для меня какие-то новые испытания, которые входят в наш с ним тренировочный процесс, то сейчас она улетучилась. Стало понятно, что ни о какой тренировке речи не идет, и нас ждет нечто опасное. «С чего ты взял, что вас?» — спросил у меня Дориан. «Вполне возможно, что только тебя. А Чертков просто за компанию с тобой летит». Я посмотрел на своего наставника, но прочитать что-то на его морщинистом лице было невозможно. Значит, раньше, чем положено, я ничего не узнаю. Звук вертолетного двигателя стал очень громким, а вскоре появился и сам вертолет. Небольшой, черный, с блестящими лакированными бортами, на которых красовался герб Романовых. Ну вот, значит, на один вопрос ответ уже есть. По крайней мере, мне стало ясно, кому я понадобился. Вот только получив этот ответ, стало еще больше других вопросов. Ветер от винтов трепал нашу одежду, заставляя прикрывать лицо руками. Наконец, вертолет сел, и из него выскочил человек, который, пригибаясь, подбежал к нам. Высокий, широкоплечий, при этом двигался он легко, как кот. Никогда раньше не видел его. Он поочередно пожал нам всем руки, затем что-то прокричал в ухо Орлову и показал нам сторону вертолета. Иван Федорович похлопал меня по плечу и что-то сказал. Из-за рева вертолетного двигателя расслышать, что именно, было совершенно невозможно. Едва мы забрались в кабину, нам выдали наушники, и вертолет поднялся вверх. Я посмотрел на стремительно удаляющегося директора школы, который помахал нам рукой на прощание. Затем посмотрел по сторонам и увидел, что Чертков внимательно смотрит на меня. «Что-то хотите сказать?» — громко спросил я, но он в ответ мотнул головой и жестом показал мне, чтобы я ложился спать. «Угу. Как же, заснешь тут». Я вновь обернулся и бросил взгляд на китиш и круг из фонарей, который до сих пор еще подсвечивал вертолетную площадку. Вскоре вокруг стало темно, и единственный, на чем можно было остановить свой взгляд, была луна. Сегодня она почему-то была огромной, с необычным серебристым оттенком. Какое-то время я рассматривал темные пятна на ней, но вскоре мне это надоело. я решил все-таки попробовать немного вздремнуть и закрыть глаза. Едва я несколько раз глубоко вздохнул, настроился на сон, как в этот момент услышал знакомый хриплый голос. «Темников, подъем! Хватит дрыхнуть!» «Но это уже издевательство какое-то. Сам же мне сказал, чтобы я ложился спать, а теперь тормошит, не давая заснуть. Я, конечно, все понимаю, но всему должен быть предел». Собираясь высказаться на этот счет, я раскрыл глаза и понял, что мы уже никуда не летим. Вертолет стоит на месте, а звук его двигателя понемногу затихает. Да и картинка вокруг нас поменялась. Вместо черного ночного неба здания вокруг, деревья и какие-то люди. Да ладно, неужели мы уже прилетели? Это не вертолет, а машина времени какая-то. Я же только глаза закрыл. Еще даже пару минут не прошло. «Ты чего на меня смотришь, как будто первый раз увидел?» — спросил у меня Александр Григорьевич, когда я осмотрелся вокруг и остановил на нем свой удивленный взгляд. «Давай, вылезай, — говорю. Прилетели уже. Видишь, нас тут целая делегация ждет». Нам помогли выбраться из вертолета, и оказалось, что среди встречающих есть и кое-кто знакомый. Голицын собственной персоной. Как всегда, в строгом костюме со своей верной тростью с головой дракона. Вот только серьезный очень. Такое же лицо у него было несколько дней назад, когда он приезжал в Белозерск, чтобы про Софью со мной побеседовать. Рядом с ним стояли еще 5 человек, которые с любопытством смотрели на меня и Черткова. Хотя больше скорее на меня, чем на моего наставника. Никого из них я не знал. «Не думал, что мы с тобой так быстро встретимся», — сказал мне дракон, когда я подошел поближе. «Но что поделать? Жизнь — непредсказуемая штука». «Ваше сиятельство доставил в лучшем виде», — отчитался перед ним сопровождавший нас человек. «Все прошло без происшествий». «Да уж вижу», — ответил ему Василий Юрьевич и показал нам сторону длинного 2-этажного здания, первый этаж которого был практически без окон. «Нам туда». Пока мы шли, я с интересом смотрел по сторонам, пытаясь понять, где это мы оказались. Место было явно не в городе, потому что вокруг стояли высокие заборы, за которыми возвышались густые деревья. Это было похоже на какую-нибудь военную базу или что-то типа того. Вышки с фонарями, колючая проволока на заборах. «Наверное, они решили, что самое время посадить тебя в тюрьму на годик-другой», — сказал Дорин. «За что это интересно знать?» — мысленно спросил я у своего друга, в который раз отмечая, что иногда у него шуточки совсем не смешные. Даже наоборот. «Понятно, за что. За головотяпство с отягчающими обстоятельствами». «А как же? Компонент тебе сказал, что ты недостаточно времени учебе уделяешь. Вот тебя и научат уму-разуму. Посадят в камеру, снабдят книжками по магии, чтобы ты времени даром не терял. Очень смешно». «Но надо же как-то разрядить обстановку», — сказал он. «А то чувствую, что ты слишком напрягся. Это вредно». «Да? А как тут не напрягаться? Уверен, что мы сейчас не кинокомедию будем смотреть с попкорном в руке», — пробурчал я, услышав собачий лай где-то совсем недалеко от нас. «Тем более», — невозмутимо сказал Мур. «Чем больше ты нервничаешь, тем выше шанс совершить ошибку. Самообладание и холодная голова — вот главные качества настоящего мага». Дориан был прав. Лишняя нервотрепка только навредит. Но расслабиться у меня не получалось. Не нравилось мне это место. От него веяло гнетущей тоской и страхом. Перед входом в 2-этажное здание стояла пара вооруженных человек в военной форме, которые молча расступились в стороны, пропуская нас в здание. Войдя внутрь, мы оказались в большой белоснежной комнате, на тыльной стене которой была дверь, а справа расположилась лестница на 2-й этаж. Из-за окружавшего нас белого цвета было ощущение, будто мы оказались в больнице или какой-то лаборатории. Дверь на тыльной стене также охраняли военные с оружием. Только там их было четверо. «Что это такое?» — спросил я у Голицына. «Секретная лаборатория?» «Не совсем. Хотя что-то такое есть», — ответил он. «Это место называется Волга. Здесь много чем занимаются». «А Орлов мне говорил, что в Москву полетим», — сказал я, глядя по сторонам и обратив внимание, что на правой и левой стене тоже есть двери. «Все верно. Это и есть Москва», — кивнул дракон. «Точнее, ближайшее Подмосковье». На двери, к которой мы подошли, была прикручена табличка. «Внимание! Объект повышенной секретности. Доступ строго ограничен». Но, видимо, все присутствующие имели право здесь находиться, потому что и на этот раз нас молча пропустили внутрь. Когда я проходил мимо военных, то заметил, что все они смотрят на меня с любопытством. Наверное, не часто сюда приводят 14-летних парней. Хотя все может быть. Я же не знаю, чем они здесь занимаются. За дверью был длинный коридор, который тянулся далеко вперед. На правой и левой стене до самого конца было множество дверей. Все они были расположены на разном расстоянии друг от друга, из-за чего можно было предположить, что большинство комнат различались между собой. Вот только понять их предназначение было невозможно. Никаких пояснительных надписей, лишь одни таблички с номерами. Примерно на середине пути все сопровождавшие нас отстали, и мы остались втроем — я, Чертков и Голицын. Щелк-клац, щелк-клац. Эхом разносилось по длинному коридору, а мы все шли и шли. Снаружи здание казалось намного меньше, чем оказалось внутри. Из-за некоторых дверей раздавались какие-то странные звуки, определить происхождение которых было затруднительно. Блин. Жаль, что рядом со мной сейчас нет моего верного Ибрагима, которого можно было бы попросить выяснить, что скрывается за этими дверями. Все, решено. Как только вернусь обратно в Белозерск, первым делом попрошу турка найти мне достойную замену ему. Кайсаров вечно на базе околачивается. С Ганана Иллюзорного тоже толку, как с козла молока, и на роль разведчика он однозначно не годится. Наконец Василий Юрьевич остановился у одной из дверей, набрал несколько цифр на кодовом замке и приложил палец к специально предназначенному для этого месту на двери. Через мгновение ее белая поверхность покрылась рябью. Примерно так выглядят воды Белого озера, когда на них дует легкий ветерок. Затем покрытие двери как будто натянулось, и прямо в самом ее центре появилось чье-то лицо, окутанное серым туманом. «Кто это?» — удивленно спросил я. «Магический защитник высшего уровня», — объяснил он. «В ките же вы это изучать не будете. Такие заклинания не входят в стандартную программу обучения защитной магии. Гораздо надежнее, чем обычный замок, как ты понял». Пока он говорил, голова переместилась по двери так, чтобы оказаться прямо напротив Василия Юрьевича, и замерла. Лишь только движение тумана говорило о том, что она не спит. «Глава тайной канцелярии, Голицын Василий Юрьевич», — прошипела голова. «В сопровождении Черткова Александра Григорьевича и Темникова Максима», — сказал дракон. «Темников», — прошипела голова. «Нет в базе. Запрет. Голицын. Доступ высшей категории. Разрешено, Темников. Под личную ответственность». «Само собой», — сказал Василий Юрьевич. Голова еще немного повисела, а затем начала медленно расползаться в разные стороны, пока не исчезла вовсе, и дверь вновь не превратилась в обычную. Щелкнуло несколько замков. Дракон повернул ручку, и дверь открылась. «Защитник, это что-то типа особого замка?» — спросил я у него. «Точно. Очень особого, который невозможно взломать. Во всяком случае, я бы не советовал тебе этого делать, если ты не знаешь, как намерен победить защитника». «Как это?» — спросил я, не совсем поняв, о чем он говорит. «Слишком много вопросов, Темников!» — прохрипел Чертков, который шел за мной. «Что за мальчишка?» В комнате было два человека. на этот раз не военных, в обычных костюмах, с серьезными лицами. Один из них сидел на диване возле стены, а другой стоял возле застекленной двери, на поверхности которой то и дело вспыхивали электрические разряды. «Ваше сиятельство!» — поприветствовали они дракона в один голос. При этом тот, который сидел на диване, вскочил со своего места. «Как дела? Что новенького?» — спросил дракон. «Без изменений, Василий Юрьевич», — сказал человек возле двери. «Сами посмотрите». В этот момент я почувствовал, как глава тайной канцелярии взял меня под локоть и легонько подтолкнул к двери, намекая на то, чтобы я посмотрел, что там внутри. Щелк, клац, щелк, клац. Следом за мной шел Чертков. За стеклом была хорошо освещенная комната, в которой кроме кровати и стола больше ничего не было. На полу, недалеко от двери, на четвереньках, стоял какой-то человек с опущенной вниз головой. Изо рта у него текла зеленоватая слюна, а на полу уже образовалась небольшая лужица. Я видел лишь его щеку, но она тоже была неприятного зеленоватого оттенка. Даже целитель не требовался, чтобы понять, что с ним приключилась какая-то неприятность. «Александр Григорьевич, это ведь по вашей части?» — спросил тем временем Голицын, и в этот момент человек на полу повернул голову в нашу сторону. По моей спине пробежали мурашки. «Твою мать! Да это же Ванька Нарышкин! Лёшкин брат, черный маг императора! Какого черта здесь происходит?»